Глава 12. После того, как Торанага проводил взглядом чужеземца, покидающего комнату, он с сожалением отключился от этой темы и перешел к более насущным проблемам Ишидо. Торанага решил не отпускать священника, зная, что это разозлит Ишидо, несмотря на то, что был уверен в опасности его дальнейшего присутствия. «Чем меньше знают иностранцы, тем лучше», — подумал он. «Будет ли дальнейшее влияние Цукко-сан на христианских даймё против или за меня? До сегодняшнего дня я полностью доверял ему». Но в разговорах с кормчим были некоторые странные моменты, которых я до конца не понял. Ишидо, умышленно, не соблюдая обычных любезностей, сразу перешел к делу. «Я снова должен спросить, каков ваш ответ Совету регентов? Я снова повторяю, как президент Совета регентов, я не верю, что какой-либо ответ необходим. Произошло несколько незначительных семейных изменений, и все, никакого ответа не требуется. Вы обручили вашего сына Нагусана с дочерью господина Масамуне, женили одну из ваших внучек на сыне господина Кияма. Все браки относятся к бракам феодальных правителей или их близких родственников и, следовательно, не являются незначительными и абсолютно противоречат приказам нашего господина. Наш последний господин Тайко умер год назад, к несчастью. Да, я сожалею о смерти моего шурина и предпочел бы, чтобы он был жив и все еще руководил империей». Торанага с удовольствием добавил, поворачивая нож в незажившее ранее, «Если бы мой шурин был жив, без сомнения, он одобрил бы эти семейные связи. Его инструкции касались браков, которые угрожали бы линии его семьи. Я не угрожаю его семье или семье моего племянника Яэмона, наследника». «Я удовлетворен своим положением хозяина Куанто. Я не ищу себе дополнительных земель. Я живу в мире с моими соседями и хочу сохранить этот мир. Клянусь Буддой, я не нарушу мира первым». В течение 6 столетий государство опаляла постоянная гражданская война. 35 лет назад мелкий даймё по имени Города овладел Киото, подстрекаемый в основном Торанагой. Следующие 2 десятилетия этот воин захватил половину Японии, наделал гору черепов и объявил себя диктатором, все еще недостаточно сильным, чтобы просить правящего императора дать ему титул сёгуна, хотя он отдаленно был родствен ветви Фудзимото. Потом, 16 лет назад, Города был убит одним из своих генералов, и его власть попала в руки его главного вассала и блестящего генерала-крестьянина Накамура. За 4 неполных года генерал Накамура, которому помогали Торанага, Ишидо и другие, уничтожил всех потомков Городы и установил абсолютно полный контроль над Японией, впервые в истории подчинив себе все государство. Во всей своей славе он отправился в Киото поклониться Го-Нидзи, сыну неба. Поскольку он был крестьянин, Накамура принял менее почетную должность Квампаку, главного советника, которую позднее он передал своему сыну, взяв себе титул Тайко. Но каждый даймё кланялся ему, даже Торанага. Невероятно, но на 12 лет наступил полный мир, и вот в прошлом году Тайко умер. «Клянусь Буддой», — повторил Торанага, — «я не нарушу мира первым». «Умный человек всегда готов к предательству, не так ли?» Такие дьяволы есть в каждой провинции. Некоторые из них занимают высокие посты. Мы оба знаем, как велико может быть предательство в сердцах людей. Торанага выпрямился. Там, где Тайко оставил единое целое, мы теперь раскололись на мой восток и ваш запад. Совет регентов разделился, даймё оказались лишними, совет не может править полной слухами деревней, не говоря уж об империи. Чем скорее вырастет сын Тайко, тем лучше. Чем скорее появится второе Квампаку, тем лучше. Или, может быть, Сёгун? С намеком спросил Ишидо. Квампаку или Сёгун, или Тайко, власть все одна и та же, сказал Торанага. Какую ценность имеет титул? Власть — единственно важная вещь. Города никогда не стал бы сёгуном. Накамура значил больше, чем Квампаку или позже Тайко. Он правил страной. И главное было это. Что из того, что мой шурин был когда-то крестьянином? Что из того, что моя семья очень древняя? Вы, генерал-сеньор, даже член Совета регентов. «Это много значит», — подумал Ишидо. «Ты знаешь это, я знаю это, каждый даймё знает это, даже Тайко знал это. Яэмону 7 лет. В 7 лет он стал Квампаку. До того времени?» «8 лет, генерал Ишидо. Это наш исторический закон. Когда моему племяннику станет 15, он станет взрослым и наследует титул. До этого срока мы, 5 регентов, правим от его имени. Такова последняя воля нашего господина». «Да. И он также приказал, чтобы регенты не брали заложников друг против друга. Госпожа Ошиба, мать наследника, заложница в вашем замке, в Эдо, залог вашей безопасности здесь. И это также нарушает его волю. Вы формально согласились выполнять его заветы, как сделали все регенты. Вы даже подписали соглашение своей кровью». Торанага вздохнул. «Госпожа Ошиба посетила Эдо, где рожает ее единственная сестра. Ее сестра замужем за моим единственным сыном и моим наследником. Место моего сына, пока я здесь, в Эдо. Что может быть более естественно, чем одной сестре посетить другую в такое время? Разве она не стоит этого? Может быть, у меня появится первый внук, а? Мать наследника — самая важная госпожа в империи. Она не должна быть...» Ишидо собирался сказать «во вражеских руках», но подумал, что лучше сказать «в необычном месте». Он подождал, а потом добавил недвусмысленно: «Совет хотел бы, чтобы вы попросили ее вернуться домой сегодня же». Торанага избежал ловушки. «Я повторяю, госпожа Ошиба не заложница и, следовательно, не выполняет мои приказы и никогда не выполняла». «Тогда позвольте мне поставить вопрос по-другому. Совет требует, чтобы она немедленно прибыла в Осаку». «Кто это требует?» «Я требую. Господин Судзияма, господин Оноши и господин Кияма. Далее мы все согласились, что будем ждать ее возвращения из Осаки прямо здесь. Вот их подписи». Торанага побагровел. Он настолько удачно манипулировал советом, что при голосовании тот всегда разделялся на 2 и 3. Он никогда не мог выиграть у Ишида 4 к 1 голосу, но никогда и Ишида не выигрывал у него. 4 к 1 означают изоляцию и гибель. Почему Оноше предал? И Кияма? Оба непримиримые враги даже до того, как они перешли в чужеземную религию. И чем теперь их держит Ишидо? Ишидо знал, что теперь он победил своего врага, но для того, чтобы победа была полной, нужно было сделать еще один шаг. Для этого он составил план, с которым согласился и Оноши. «Мы все регенты согласны с тем, что пора покончить с желающими узурпировать верховную власть и убить наследника. Предатели должны быть приговорены. Они будут выставлены на улицах, как обычные преступники, со всеми их потомками, и потом все будут казнены. Фудзимото, Такашима, низкорожденные, высокорожденные, не имеет значения кто, даже Миновара. Все самураи Торанаги задохнулись от гнева. Такое святотатство над полуимператорскими фамилиями было неслыханным. Потом молодой самурай Усаги, сводный внук Хиромацу, вскочил на ноги, покраснев от злости. Он вытащил свой боевой меч и бросился на Ишидо. Обнаженное лезвие было готово для удара двумя руками. Ишидо приготовился к смертельному удару и не сделал ни одного движения, чтобы защититься. Он планировал именно это, надеялся на это, и его людям было приказано не вмешиваться, пока он не будет убит. Если он, Ишидо, будет убит здесь, сейчас самураем Торанаги, весь гарнизон Осаки сможет вполне обоснованно напасть на Торанагу и убить его, не обращая внимания на заложника». Тогда госпожа Ошиба будет уничтожена в отместку сыновьями Торанаги, и оставшиеся регенты будут вынуждены все вместе выступить против клана Йоси, который, будучи изолированным, будет уничтожен. Только тогда можно будет гарантировать, что наследник и его потомки будут живы, и он, Ишидо, выполнит свои обязанности перед Тайко, но удара не последовало. В последний момент Усаги пришел в себя и весь дрожа вложил меч в ножны. «Прошу прощения, господин Торанага», — сказал он, низко кланяясь. «Я не мог вынести позора, когда вам нанесли такие оскорбления. Я прошу разрешения немедленно совершить сеппуку, так как я не могу жить с этим позором». Хотя Торанага остался неподвижен, он был готов помешать удару и знал, что Хиромацу готов к этому, и другие готовы тоже, и что Ишидо, возможно, будет только ранен. Он понимал также, почему Ишидо вел себя так оскорбительно и вызывающе. «Я отплачу тебе за это, и с большими процентами, Ишидо», — молча пообещал он. Торанага обратил внимание на стоящего на коленях юношу. «Как ты осмелился предположить, что слова какого-то господина Ишидо могут хоть в какой-то мере оскорбить меня? Конечно, ему никогда не следует быть таким невежливым. Как осмелился ты подслушать разговоры, которые тебя не касаются? Нет, тебе не будет разрешено совершить сеппуку. Это честь. У тебя нет чести и нет самодисциплины. Ты будешь распят, как обычный преступник сегодня же. Твой меч будет сломан и зарыт в деревне. Голова будет наколота на пику, чтобы все могли посмеяться, читая надпись: «Этот человек был рожден самураем по ошибке. Его имя больше не существует». Огромным усилием воли Усаги контролировал свое дыхание, но капли пота падали непрерывно. Его мучил стыд. Он поклонился Торанаге, принимая свою судьбу с внешним спокойствием. Хиромацу вышел вперед и сорвал оба меча с пояса своего родственника. «Господин Торанага», — сказал он мрачно, — «с вашего разрешения я лично прослежу, чтобы ваши приказы были выполнены». Торанага кивнул. Юноша поклонился последний раз, потом хотел встать, но Хиромацу толкнул его обратно на пол. «Ходят самураи», — сказал он, — «так делают мужчины, но ты не мужчина, ты будешь ползти к своей смерти». Усаги молча повиновался. И все в комнате были тронуты силой самодисциплины юноши и его мужеством. «Он снова будет рожден самураем», — сказали они про себя, довольные им.